Он вломился в разгульную жизнь фабричных девиц, как медведь на пасеку. Вначале эта жизнь, превышая все, что он слышал о ней, поразила его задорной наготою слов и чувств. Все в ней было развязано, показывалось вызывающим бесстыдством. Об этом бесстыдстве пели и плакали песни. Зинаида и подруги ее называли его «любовь», и было в нем что-то острое, горьковатое, опьяняющее, сильнее вина. Артамонов знал, что служащие фабрики называют прислонившуюся к стене конюшни хижину Серафима «капкан», а Зинаиде дали прозвище «насос». Сам плотник называл жилище свое монастырем. Сидя на скамье около печи, всегда с гуслями на расшитом полотенце, перекинутом через плечо, за шею, он, бойко вскидывая кудрявую головку, играя розовым личиком, подмигивал, покрикивал. «Веселись, монашеньки, ведь это Петр Ильич! Монахини, что думаете? Они веселому черту послух несут, а я у них настоятель, вроде попа, звонкие косточки, кинь рублик на веселье жизни». Получив деньги, он совал их и разудало пел, подыгрывая на гуслях. «Сидит барыня в аду, просит жареного льду, черти ее глупую, кочергою щупают». «Много прибауток, знаешь ты», — удивлялся хозяин, а старичок хвастливо балагурил. «Сито, я как сито, какую хочешь дрянь насыпь меня, я тебе песню отсею, такой я человек, сито», — и рассказывал. «Меня этому господа выучили». Были такие замечательные господа Кутузовы, и был господин Япушкин, тоже пьяница, притворялся бедным, хитрый, ходил пешком с коробом за плечами, будто мелочью торговал, а сам все, что видит, слышит, записывал, писал-писал, да к царю. «Гляди, — говорит, — твое величество, о чем наши мужики думают». Поглядел царь, почитал записки, смутился душой и велел дать мужикам волю, а Япушкину поставить в Москве медный памятник, самого же его не трогать, а сослать живого в Суздаль и поить вином, сколько хочет, на казенный счет. Поэтому видишь, что Япушкин еще много записал тайности про народ, но только они были царю невыгодны, и требовалось их скрыть. Там в Суздале Япушкин спился до смерти, а записи у него, конечно, выкрыли. «Врешь ты что-то», — заметил Артамонов. «Кроме девок никогда никому не врал. Это не мое», — говорил старик, и трудно было понять, когда он не шутит. «Врет, кто правду знает», — балагурил он, — «а я врать не могу, я правды не знаю. То есть, ежели хочешь, я тебе скажу. Я правды множество видел, и мой куплет таков. Правда, баба хороша, покамест молода». Но, не зная правды, он знал бесконечно много историй о господах, об их забавах, несчастьях, о жестокости, богатстве, и рассказывал об этом, добавлял всегда с явным сожалением. Но, однако, им конец. С точки жизни съехали, сами себя не понимают, сорвались. Он писал пальцем круг над своей головой и, быстро опустив руку, чертил такое же над полом. «Зашалились», — говорил он, подмигивая, — и пел. «Жили-были господа, кушали телятину, и проели господа худобишку тятину». Рассказывал Серафим о разбойниках, ведьмах, о мужицких бунтах, о роковой любви, о том, как ночами к неутешным вдовам летают огненные змеи, и обо всем он говорил так занятно, что даже неуемная дочь его слушала эти сказки молча, задумчивой жадностью ребенка. В Зинаиде Артамонов брезгливо наблюдал соединение яростного распутства с расчетливой деловитостью. Он не однажды вспоминал клевету Павла Никонова, клевету, которая оказалась пророчеством. «Почему эту выбрал я?» — спрашивал он о себя. «Есть красивее. Хорош буду, когда сын узнает про нее». Он замечал также, что Зинаида и подруги ее относятся к своим забавам точно к неизбежной повинности, как солдаты к службе. И порою думал, что бесстыдством своим они тоже обманывают и себя, и еще кого-то. Его скоро стало отталкивать от Зинаиды ее назойливая жадность к деньгам, попрошайничество. Это было выражено в ней более резко, чем у Серафима, который тратил деньги на сладкое вино Тенериф. Он почему-то называл его «репным вином», на любимую им колбасу с чесноком, мармелад и сдобные булки. Артамонову очень нравился легкий забавный старичок, искусный работник. Он знал, что Серафим также нравится всем, На фабрике его звали Утешитель, и Петр видел, что в этом прозвище правда было больше, чем насмешки, а насмешка звучала ласково. Тем более непонятна и неприятна была ему дружба Серафима с Тихоном. Тихон же как будто нарочно углублял эту неприязнь. День именем Вялова на 20-м году его службы у Артамоновых Наталья решила сделать особенно торжественным днем для именинника. «Подумай, какой он редкий человек», — сказала она мужу. «За 20 лет ничего худого не видели мы от него, как восковая свеча теплится». Желая особенно почтить дворника, Петр сам понес ему подарки. В сторожке его встретил нарядный Серафим. За ним стоял Тихон, наклонив голову, глядя на сапоги хозяина. «От меня тебе часы, на! От жены сукно на поддевку. И вот еще деньги». «Деньги лишние», — пробормотал Тихон, потом сказал. «Спасибо». Он пригласил хозяина выпить тенерифа, подаренного Серафимом. А старичок тотчас заиграл словами. «Ты, Петр Ильич, нам цену знаешь, а мы тебе. Мы понимаем, медведь любит мед, а кузнец железо кует. Господа для нас медведи были те, а ты кузнец. Мы видим, дело у тебя большое, трудное». Тут Вялов, вертя в пальцах серебряные часы, сказал, глядя на них. «Дело — перила человека. По краю ямы ходим, за них держимся». «Вот», — закричал Серафим, чему-то радуясь, — «верно, а то бы упали, значит». «Но это вы говорите зря», — сказал Артамонов, — «потому что вы не хозяева, вам не понять». Он не находил достаточно сильных возражений, хотя слова Тихона сразу рассердили его. Не впервые Тихон одевал им свою упрямую темную мысль, и она все более раздражала хозяина. Глядя на обильно смазанную маслом каменную голову дворника, он искал подавляющих слов и сопел, дергая ухо. «Дела, конечно, разные», — примирительно заговорил Серафим. «Есть плохие, есть хорошие». «Хорош нож, да горло не втерпешь», — проворчал Тихон. Хозяину захотелось крепко обругать именинника, и, едва сдержав это желание, он строго спросил. «Что ты, как всегда, неразумно бормочешь о деле? Понять нельзя». Тихон, глядя на стол, согласился. «Понять трудно». Снова заговорил плотник. «Он, Петр Ильич, только безобидные дела признает. Постой, Серафим, пускай он сам скажет». Тогда Тихон, не шевелясь, показывая хозяину серую в ладонь величиной лысину на макушке, вздохнул. «Делам черт Каина обучил. Вот он как загибает!» — крикнул Серафим, ударив себя ладонью по колену. Артамонов встал со стула и сердито посоветовал дворнику. «Ты бы лучше не говорил о том, чего тебе не понять, да?» Он ушел из сторожки возмущенный, думая о том, что Тихону следует рассчитать. «Завтра же и рассчитать!» Но не завтра, а через неделю. В конторе его ожидала Попова. Она поздоровалась сухо, как незнакомая, садясь на стул, ударила зонтиком в пол и заговорила о том, что не может уплатить сразу все проценты по закладной. «Это пустяки», — тихо сказал Петр, не глядя на нее, и услыхал ее слова. «Если вы не согласны отсрочить, за вами право отказать мне». Она сказала это обиженно и, вновь стукнув зонтиком, ушла так же неожиданно быстро, что он не успел взглянуть на нее лишь тогда, когда она притворяла дверь за собою. «Рассердилась», — сообразил Артамонов. «За что же?» Через час он сидел у Ольги, хлопая фуражкой по дивану, и говорил. «Ты ей скажи, мне процентов не надо и денег не надо с нее. Какие это деньги? И чтобы она не беспокоилась, понимаешь?» Разбирая пестрые мотки шелка, передвигая по столу коробочки с бисером, Ольга сказала задумчиво. «Я-то понимаю, а она едва ли поймет». «А ты сделай так, чтоб она. Что мне ты?» «Спасибо», — сказала Ольга, блеснув очками. Эта стеклянная улыбка вызвала у Петра раздражение. «Не шути, грубовато», — сказал он. «Мою свинью в ее огороде я не надеюсь пасти. Не ищу этого, не думай». «Ох, мужик!» — вздохнув, сказала Ольга, сомнительно качая гладко причесанной головою. Петр крикнул. «Ты верь! Я знаю, что говорю! Ох, знаешь ли!» Охала она сочувственно, это Артамонов слышал. Он видел, что глаза ее смотрят на него через очки жалобно, почти нежно. Но это только сердило его. Он хотел сказать ей нечто убедительное, ясное, и не находил нужных слов. Глядя на подоконник, где среди мясистых листьев бегоний, похожих на звериные уши, висели изящные кисти цветов. «Мне усадьбу ее жалко, это замечательная усадьба, она там родилась. Родилась она в Рязани, она там привыкла, все равно. А у меня там душа первый раз спокойно уснула. Проснулась, поправила Ольга. Это все равно для души, уснула, проснулась». Он долго говорил что-то, что самому ему было неясно. Ольга слушала, облокотясь на стол. А когда у него иссякли слова, сказала: «Теперь послушай меня». И поведала ему, что Наталья, зная о его возне со шпульницей, обижена, плачет, жалуется на него. Но Артамонова не тронула это. «Хитрая», — сказал он, смехаясь, — «ни словом не дала мне понять, что знает. Тебе жаловалась, так? А ведь она тебя не любит». Подумав, он добавил: «Зинаиду прозвали Насос, это верно. Она из меня всю дрянь высосала». «Гадости, говоришь», — поморщилась Ольга и вздохнула. «Помнится, я тебе сказала, как то и что душа у тебя приемыш, так и есть. Петр, боишься ты сам себя, как врага». Эти слова задели его. «Дерзко ты говоришь со мной, мальчишка я, что ли? Ты бы вот о чем подумала. Вот я говорю с тобой, и душа моя открыта, а больше мне не с кем говорить этак-то. С Натальей не разговоришься. Мне ее иной раз бить хочется. Эх ты, эх вы, бабы!» Он надел фуражку и, внезапно охваченный немой скукой, ушел, думая о жене. Он давно уж не думал о ней, почти не замечал ее, хотя она каждую ночь, пошептавшись с Богом, заученно ласково укладывалась под бок мужа. «Знает, а лезет», — гневно думал он, — «свинья». Жена его была знакомой тропою, по которой Петр, и ослепнув, прошел бы не споткнувшись. Думать о ней не хотелось. Но он вспомнил, что теща, медленно умиравшая в кресле, вся распухнув, с безобразно раздутым багровым лицом, смотрит на него все более враждебно, и из ее когда-то красивых, а теперь тусклых и мокрых глаз жалобно текут слезы. Искривленные губы шевелятся, но отнявшийся язык немо вываливается изо рта, бессилен сказать что-либо. Ульяна Баймакова затискивает его пальцами полуживой левой руки. Это чувствует, ее жалко. Ему все-таки нужно было большое усилие воли, чтобы прекратить бесстыдную возню с Зинаидой. Но как только он сделал это, тотчас же рядом с похмельными воспоминаниями о шпульнице явились какие-то ноющие думы. Как будто родился еще другой Петр Артамонов, он жил рядом с первым, шел за спиной его. Он чувствовал, что этот двойник растет, становится ощутимее и мешает ему во всем, что он, Петр Артамонов, настоящий, призван и должен делать. Этот другой, ловко пользуясь минутами внезапно, как ветер из-за угла налетевший задумчивостью, нашептывал ему досадные едкие мысли. «Работаешь, как лошадь, а зачем? Сыт на всю жизнь, пора сыну работать. От любви к сыну мальчишку убил. Бару не понравилось, распутничать начал. Всегда после того, как скользнет такая мысль, жизнь становилась темней и скучней». Он как-то не доглядел, когда именно Илья превратился во взрослого человека. Ни одно это событие прошло незаметно. Также незаметно Наталья просватала и выдала замуж дочь Елену в губернию за бойкого парня с черненькими усиками, сына богатого ювелира. Также, между прочим, умерла наконец, задохнулась теща, знойным полднем июля. Перед грозою еще не успели положить ее на кровать, как где-то близко ударил гром, напугав всех. «Окна, двери закройте!» — крикнула Наталья, подняв руки к ушам. Огромная нога матери вывалилась из ее рук и глухо стукнула пяткой о пол. Петру Артамонову показалось, что он даже не сразу узнал сына, когда вошел в комнату высокий, стройный человек в серой легкой паре с заметными усами на исхудавшем смугловатом лице. Яков, широкий и толстый, в блузе гимназиста, был больше похож на себя. Сыновья вежливо поздоровались, сели. «Вот», — сказал отец, шагая по конторе, — «вот и бабушка померла». Илья промолчал, закуривая папиросу, а Яков выговорил новым не своим голосом: «Хорошо, что в каникулы, а то бы я не приехал». Пропустив мимо ушей неумные слова младшего, Артамонов присматривался к лицу Ильи, значительно изменяясь, оно окрепло, лоб, прикрытый прядями потемневших волос, стал не так высок, а синие глаза углубились. Было забавно и как-то неловко вспомнить, что у этого задумчивого человека в солидном костюме он трепал за волосы. Даже не верилось, что это было. Яков просто вырос, он только увеличился, оставшись таким же пухлым, каким был, с такими же радужными глазами, и рот у него был еще детский. «Сильно вырос ты, Илья», — сказал отец. «Ну вот, присматривайся к делу, а годика через три и к рулю встанешь». Играя корешковой папиросницей с отбитым уголком, Илья взглянул в лицо отца. «Нет, я буду еще учиться. Долго ли?» «Года 4-5. Эка, чему это? Истории». Артамону не понравилось, что сын курит, да папиросница у него плохая, мог бы купить лучше. Ему еще более не понравилось намерение Ильи учиться и то, что он сразу в первые же минуты заговорил об этом. Указав в окно на крышу фабрики, где фыркала паром тонкая трубка и откуда притекал ворчливый гул работы, он сказал внушительно, стараясь говорить мягко. «Вот она, пыхтит история, ей надо учиться. Нам положено полотно ткать, а история — дело не наше. Мне 50, пора меня сменить. Мирон сменит, Яков». «Мирон будет инженером», — сказал Илья. И, высунув руку за окно, стряхнул пепел папиросы. Отец напомнил: «Мирон племянник, а не сын. Но об этом после поговорим». Дети встали, ушли. Отец проводил их обиженным и удивленным взглядом. Что же, у них нечего сказать ему. Посидели 5 минут. Один, выговорив глупость, сонно зевнул. Другой надымил табаком и сразу огорчил. «Вот они идут по двору», — слышен голос Ильи. «Пойдем посмотрим на реку». «Нет, я устал. Растрясло. Река и завтра не утечет, а мать огорчена смертью родительницы своей». Захлопоталась на похоронах. Подчиняясь своей привычке спешить навстречу неприятному, чтоб скорее оттолкнуть его от себя, обойти, Петр Артамонов дал сыну неделю отдыха и приметил за это время, что Илья говорит с рабочими на «вы», а по ночам долго о чем-то беседует с Тихоном и Серафимом, сидя с ними у ворот, даже подслушал из окна, как Тихон мертвеньким голосом своим выливал дурацкие слова. «Так-так, жить нищим — значит ни с чем не жить». «Верно, Илья Петрович, если не жадовать, на всех всего хватит». А Серафим весело кудахтал. «Это я знаю, это я давно слышал». Яков вел себя понятнее, бегал по корпусам, ласково поглядывал на девиц, смотрел с крыши конюшни на реку, когда там в обеденное время купались женщины. «Бычок», — хмуро думал отец, — «надо сказать Серафиму, что присмотрел за ним, не заразился бы». Во вторник день был серенький, задумчивый и тихий. Рано утром, сейчас времени, на землю падал скупый, лениво мелких дождь. К полудню выглянуло солнце. Неохотно посмотрела на фабрику, на клин двух рек и укрылась в серых облаках, зарывшись в пухлую мякоть их, как Наталья ночами зарывала румяное лицо свое в пуховые подушки. Предвечерним чаем Артамонов спросил Якова: «А где брат?» «Не знаю. Сидел там на холме под сосной». «Позови». «Нет, не надо». «Как вы согласно живете?» Ему показалось, что младший сын едва заметно усмехнулся, говоря: «Ничего, дружно, а все-таки правду говори». Яков опустил глаза, подумал. «В мыслях не очень согласны». «В каких мыслях?» «Вообще обо всем». «В чем же?» «Он все по книгам, а я просто от ума». «Как вижу», — так сказал отец, не умея спросить более подробно. Накинул на плечи парусиновое пальто, взял подарок Алексея, палку с набалдашником, серебряная птичья лапа держит малахитовый шар, и, выйдя за ворота, посмотрел из-под ладони к реке на холм. Там под деревом лежал Илья в белой рубахе. «А песок сегодня сыроват, простудиться может, неосторожный». Не спеша, честно взвешивая тяжесть всех слов, какие необходимо сказать сыну, отец пошел к нему, приминая ногами серые былинки, ломко хрустевшие. Сын лежал вверх спиною, читал толстую книгу, постукивая по страницам карандашом. На шорох шагов он гибко изогнул шею, посмотрел на отца и, положив карандаш между страниц книги, громко хлопнул ею, потом сел, прислонясь спиной к стволу сосны, ласково погладив взглядом лицо отца. Артамонов-старший, отдуваясь, тоже присел на обнаженный, дугою выгнутый корень. Не буду сегодня говорить о деле, успею еще поболтаем просто. Но Илья, обняв колено своей руками, сказал негромко: «Так вот, папаша, я решил посвятить себя науке». «Посвятить», — повторил отец, — «как в попы».